Страница 705. Это стало замечательной наградой единению американского общества. Не прошло и 5 лет с момента катастрофы в Индокитае, как преисполненный решимости президент вступает в схватку со всемирной советской экспансией, причем на этот раз добивается успеха. Было сведено на нет большинство советских политических достижений 70-х годов, хотя отдельные из событий приходятся уже на период деятельности администрации Буша. Вьетнамская оккупация Камбоджи завершилась в 1990 году. В 1993 году прошли выборы, и беженцы стали готовиться к возвращению домой. В 1991 году завершился вывод кубинских войск из Анголы. Поддерживаемое коммунистами правительство Эфиопии рухнуло в 1991 году. В 1990 году сандинисты в Никарагуа были вынуждены смириться с проведением свободных выборов. На подобный риск до того не готова была пойти ни одна правящая коммунистическая партия. И, возможно, самым главным был вывод советских войск из Афганистана в 1989 году. Все эти события заметно умерили идеологические и геополитические амбиции коммунизма. Наблюдая за упадком советского влияния в так называемом «третьем мире», советские реформаторы стали скорее ссылаться на дорогостоящие никчемные брежневские авантюры как на доказательство банкротства коммунистической системы, в которой, как они полагали, следовало срочно пересмотреть недемократический стиль принятия решений. Смотри готовящуюся к выходу книгу Питера Родмана о холодной войне в третьем мире. Администрация Рейгана добилась этих успехов, применяя на практике то, что потом стало именоваться доктриной Рейгана – оказание помощи Соединенными Штатами антикоммунистическим, антизаговорщическим силам, выводящим свои страны из советской сферы влияния. Такой помощью были вооружения афганских маджахедов в их борьбе с русскими, поддержка так называемых «контрас» в Никарагуа и антикоммунистических сил в Эфиопии и Анголе. На протяжении 60-70-х годов Советы занимались подстрекательством коммунистических восстаний против правительств, дружественно настроенных к Соединенным Штатам. Теперь в 80-е годы Америка давала попробовать Советам прописанное ими же лекарство. Государственный секретарь Джордж Шульц разъяснил эту концепцию в речи, произнесенной в Сан-Франциско в феврале 1985 года. Кавычки. «В течение многих лет мы наблюдали, как наши оппоненты без всякого стеснения поддерживали инсургентов по всему миру, чтобы распространять коммунистические диктатуры. Сегодня, однако, Советская империя ослабевает под давлением собственных внутренних проблем и внешних обязательств. Силы демократии во всем мире ценят наше с ними единение. Оставить их на произвол судьбы было бы постыдным предательством. Предательством не только по отношению к храбрым мужчинам и женщинам, но и по отношению к самым высоким нашим идеалам». Кавычки закрыты. Смотри «Обращение Шульца. Америка и борьба за свободу» от 22 февраля 1985 года. Вашингтон. Документ текущей политики номер 659, страница с 1 по 5. Высокопарные вильсонианские высказывания в поддержку свободы и демократии по всему земному шару поднимались на дрожжах почти макиавелевского реализма. Америка вовсе не отправлялась за границу в поисках чудовищ, которых надо было сразить, как гласило бессмертное высказывание Джона Квинси Адамса. Доктрина Рейгана скорее представляла собой стратегию помощи врагу моего врага, что наверняка одобрил бы Ришелье. Администрация Рейгана оказывала помощь не только подлинным демократам, как в Польше, но также исламским фундаменталистам в Афганистане, находящимся в братском союзе с иранскими, правым Центральной Америке и вождям воинственных племен в Африке. Соединенные Штаты имели столько же общего с маджахедами, сколько Ришелье с султаном Отаманской империи. Страница 706. Но их объединял общий враг, а в мире национальных интересов это делало их союзниками. Результаты помогали ускорить крушение коммунизма, но оставляли Америку лицом к лицу с мучительным вопросом, от которого она стремилась уйти на протяжении всей своей истории и который всегда является основной дилеммой государственного руководителя. Какие цели оправдываются какими средствами? Наиболее фундаментальным вызовом Рейгана Советскому Союзу явилось наращивание вооружений. Во всех своих избирательных кампаниях Рейган осуждал недостаточность американских оборонных усилий и предупреждал о надвигающемся советском превосходстве. Сегодня мы знаем, что эти опасения отражали чересчур упрощенный подход к характеру военного превосходства в ядерный век. Но независимо от точности проникновения Рейгана в сущность советской военной угрозы, ему удалось мобилизовать и привлечь на свою сторону консервативный круг избирателей в гораздо большей степени, чем Никсону при помощи демонстрации геополитических опасностей. До начала деятельности администрации Рейгана стандартным аргументом радикального осуждения политики холодной войны являлся тот довод, что наращивание вооружений будто бы бессмысленно, поскольку Советы всегда и на любом уровне найдут ответ американским усилиям. Это оказалось еще более неточным, чем предсказание неминуемого советского превосходства. Масштабы и темпы американского наращивания вооружений при Рейгане вновь оживили сомнения, уже одолевавшие умы советского руководства в результате катастроф в Афганистане и Африке. Могут ли они выдержать гонку вооружений в экономическом плане? И что еще более важно, могут ли они ее обеспечить в плане технологическом? Рейган вернулся к системам вооружений, отвергнутым администрацией Картера, таким как бомбардировщик Б-1, и начал развертывание ракет МХ, первых новых межконтинентальных ракет наземного базирования за десятилетия. Два стратегических решения способствовали больше всего окончанию холодной войны. Развертывание силами НАТО американских ракет средней дальности в Европе и принятие на себя Америкой обязательств по разработке системы стратегической оборонной инициативы, сокращенно СОИ. Решение НАТО о развертывании ракет среднего радиуса действия порядка 1500 миль в Европе относится еще ко временам администрации Картера. Целью его было успокоить западногерманского канцлера Гельмута Шмидта в связи с односторонним отказом Америки от так называемой нейтронной бомбы, запроектированной таким образом, чтобы сделать ядерную войну менее разрушительной, причем Шмидт поддерживал этот проект, несмотря на оппозицию со стороны собственной социал-демократической партии. Но на деле вооружение среднего радиуса действия, частично баллистические ракеты, частично запускаемые с Земли крейсирующие ракеты, были предназначены для решения военной проблемы иного характера – противодействия значительному количеству новых советских ракет СС-20, способных достичь любой из европейских целей из глубины советской территории. Страница 707-я. В сущности, доводы в пользу вооружений среднего радиуса действия были политическими, а не стратегическими, и проистекали из той же самой озабоченности, которая 20 лет назад породила дебаты между союзниками по вопросам стратегии. На этот раз, однако, Америка постаралась развеять европейские страхи. В упрощенном смысле вопрос вновь стоял о том, может ли Западная Европа рассчитывать на ядерное оружие Соединенных Штатов в деле отражения советского нападения, имеющего своей целью Европу. Если бы европейские союзники Америки действительно верили в ее готовность прибегнуть к ядерному возмездию при помощи оружия, расположенного в континентальной части Соединенных Штатов, или морского базирования, новые ракеты на европейской земле оказались бы ненужными. Но решимость Америки поступать подобным образом как раз и ставилась европейскими лидерами под сомнение. Со своей стороны, американские руководители имели собственные причины успокоительно ответить на опасения европейцев. Это явилось частью стратегии гибкого реагирования и давало возможность избирать промежуточные варианты между войной всеобщего характера, нацеленной на Америку, и уступкой советскому ядерному шантажу. Существовало, конечно, и более замысловатое объяснение, чем просто сублимированное взаимное недоверие участников Атлантического партнерства. И оно сводилось к тому, что новое оружие поначалу будто бы объединяло стратегическую защиту Европы со стратегической защитой Соединенных Штатов. Утверждалось, что Советский Союз не совершит нападение обычными силами до тех пор, пока не постарается уничтожить ракеты средней дальности в Европе, которые благодаря близости расположения и точности попадания могут вывести из строя советские командные центры, что позволит американским стратегическим силам беспрепятственно нанести всесокрушающий первый удар. С другой стороны, нападать на американские ракеты средней дальности, оставляя американские силы возмездия нетронутыми, было бы также чересчур рискованно. Достаточное количество ракет средней дальности могло уцелеть и нанести серьезный урон, давая возможность находящимся в целости и сохранности американским силам возмездия выступить в роли арбитра происходящего. Таким образом, ракеты среднего радиуса действия закрывали бы пробел в системе устрашения. На техническом жаргоне того времени оборона Европы и Соединенных Штатов оказывалась, так сказать, в связке. Советский Союз лишался возможности нападать на любую из этих территорий, не порождая риск неприемлемой для него ядерной войны всеобщего характера. Эта так называемая связка также являлась ответом на растущие страхи перед германским нейтрализмом по всей Европе, особенно во Франции. После поражения Шмидта в 1982 году социал-демократическая партия Германии, похоже, вернулась на позиции национализма и нейтрализма, причем до такой степени, что на выборах 1986 года один из ее лидеров, Оскар Лафонтен, утверждал, что Германии следует выйти из-под объединенного командования НАТО. Мощные демонстрации против развертывания ядерных ракет потрясали Федеративную Республику. Почуяв возможность ослабить связь Германии с НАТО, Брежнев и его преемник Андропов сделали противостояние развертыванию ракет средней дальности стержнем советской внешней политики. В начале 1983 года Громыко посетил Бонн и предупредил, что Советы покинут Женевские переговоры по контролю над вооружениями, как только так называемые «першинги» прибудут в Западную Германию. Угроза, способная воспламенить германских сторонников протеста. Страница 708. Когда Коль посетил Кремль в июле 1983 года, Андропов предупредил германского канцлера, что если он согласится на размещение «першингов-2», кавычки, военная угроза для Западной Германии возрастет многократно. Отношения между нашими двумя странами также обязательно претерпит серьезные осложнения. Что касается немцев в Федеративной Республике Германии и в Германской Демократической Республике, им придется, как недавно кем-то было сказано в «Правде», глядеть друг на друга через плотный частокол ракет. Кавычки закрыты. Приводится в книге «Сигал Леон. Ядерные силы в Европе. Вашингтон. Брукингс. Институшн, 1984 год, страница 86. Московская пропагандистская машина развернула крупномасштабную кампанию в каждой из европейских стран. Массовые демонстрации, организованные различными группами сторонников мира, требовали, чтобы первоочередной задачей считалось разоружение, а не развертывание новых ракет, и чтобы немедленно был введен ядерный мораторий. Как только казалось, что Германия поддается искушениям нейтрализма, что в понимании Франции означало национализм, французские президенты старались сделать максимально привлекательной для Бонна идею европейского или атлантического единства. В 60-е годы де Голль был бескомпромиссным сторонником германской точки зрения по Берлину. В 1983 году Миттеран неожиданно выступил в роли главного европейского сторонника американского плана развертывания ракет средней дальности. Миттеран защищал этот ракетный план в Германии. Кавычки. «Любой, кто играет в отделении европейского континента от американского, способен, по нашему мнению, разрушить равновесие сил и, следовательно, помешает сохранению мира», кавычки закрыты, заявил Миттеран в германском Бундестаге. Смотри речь Миттерана в Бундестаге по случаю 20-летия франко-германского договора о сотрудничестве 20 января 1983 года. Франция, The Press and Information Service. Совершенно ясно, что для президента Франции французские национальные интересы, связанные с размещением в Германии ракет средней дальности, оказались превыше идеологической общности между французскими социалистами и их братьями, германскими социал-демократами. Рейган выступил с собственным планом отражения советского дипломатического натиска и предложил в обмен на отказ от развертывания американских ракет средней дальности демонтировать советские СС-20. Смотри, Рейган. Замечания, высказанные в Национальном пресс-клубе 18 ноября 1981 года. Документы Рейгана. Том 1981 год. Страница 1065. Поскольку СС-20 явились скорее предлогом для развертывания американских ракет, чем его причиной, то это предложение порождало острейшие вопросы относительно разрыва связки между оборонительными системами Европы и Соединенных Штатов. Однако, хотя аргументы в пользу связки были весьма профессионально замысловатыми, предложение относительно ликвидации целой категории вооружений было понять нетрудно. И поскольку Советы переоценили свои возможности и отказались обсуждать какую бы то ни было часть предложения Рейгана, так называемый нулевой вариант облегчил европейским правительствам процесс развертывания ракет. Это была убедительная победа для Рейгана и германского канцлера Гельмута Коля, который безоговорочно поддерживал американский план. И это доказывало, что неустойчивое советское руководство теряет способность запугивать Западную Европу. Развертывание ракет средней дальности совершенствовало стратегию устрашения, но когда 23 марта 1983 года Рейган объявил о своем намерении разработать стратегическую оборону от советских ракет, он уже угрожал стратегическим прорывом. Кавычки. «Я обращаюсь к научному сообществу нашей страны, к тем, кто дал нам ядерное оружие, чтобы они обратились теперь своим великим талантом на дело выживания человечества и всеобщего мира, дали нам средства сделать это ядерное оружие бессильным и устаревшим». Кавычки закрыты. Смотри, Рейган предлагает Соединенным Штатам искать новые пути блокирования ракет. The New York Times от 24 марта 1983 года, страница А-20. Эти последние слова «бессильным и устаревшим» должно быть бросили Кремль в холодную дрожь. Советский ядерный арсенал являлся ключевым элементом статуса Советского Союза как сверхдержавы. В течение 20 лет пребывания Брежнева у власти основной целью СССР было достижение стратегического паритета с Соединенными Штатами. Теперь при помощи одного единственного технологического хода Рейган предлагал стереть с лица земли все, ради чего Советский Союз довел себя до банкротства. Если призыв Рейгана создать стопроцентно эффективную систему обороны хотя бы приблизится к воплощению в реальность, фактом станет американское стратегическое превосходство. Следовательно, американский первый удар обязательно увенчается успехом, поскольку оборонительная система сумеет сдержать относительно малые дезорганизованные советские ракетные силы, уцелевшие к этому моменту. Как минимум, провозглашение Рейганом программы СОИ уведомило советское руководство, что гонка вооружений, которую они столь отчаянно начали в 60-е годы, либо полностью поглотит их ресурсы, либо приведет к американскому стратегическому прорыву. Предложение Рейгана относительно СОИ затронуло больное место в спорах по поводу американской оборонной политики. До наступления ядерного века считалось бы абсурдом полагать фундаментом обороны страны фактор уязвимости ее населения. Но потом дебаты на тему стратегии приобрели новаторский характер, отчасти даже потому, что стали вестись новыми группами участников. До наступления ядерного века военная стратегия была предметом, которым занимались одни лишь генеральные штабы, да еще, соответственно, военно-учебные академии штабного профиля, но и немногие сторонние советчики, в основном военные историки типа Лидлгарта. Огромные разрушительные свойства ядерного оружия сделали традиционную военно-экспертную деятельность менее надежной. Любой, кто разбирался в современной технологии, мог стать участником игры, а игроками в основном становились ученые-естественники, к которым присоединялось небольшое число представителей иных научных специализаций.